Глава 13. Анна. Естественно, мечты не сбываются. Даже комплексный исследовательский подход не помог. То есть помог, конечно. Убедиться в том, что нифига это не глюки. Либо же эти глюки теперь надолго и вполне подчиняются некоторым законам логики. Что я сделала? Что и собиралась. Предприняла попытку утопиться. Заполучила дикую резь в носоглотке, чуть не выхоркнутые в ванну легкие и общее понимание — нифига. Танцуем то, что имеем. Ну а дальше? Сжав в кулак истерящую часть себя, я мобилизовала себя исследовательски хладнокровную и занялась изучением того, что теперь в моем распоряжении. Итак, имеется. Тело подростка примерно 13-15 лет. Точнее не скажу, ибо в прошлой жизни голодом меня не морили, и, соответственно, вот этот детский скелетик мог просто отстать в развитии по сравнению с тем, что я о себе помню. Но зубы все целы, кариеса не обнаружено, волосы достаточно густые и после мытья блестящие. Суставы гибкие, без признаков деформации. То есть дистрофии не наблюдается. Интересно. Кстати, наличие сухих, не слишком явных, но очень твердых мышц тоже о многом говорит. И сухожилия крепятся своеобразно. Жаль, тут нечего отломать, чтобы убедиться в некоем предположении. Так, дальше, поехали. Признаков маникюра и педикюра не наблюдается. Но ступни и кисти рук, на удивление, анатомически правильной и целесообразной формы. По-русски это называется «красивые и изящные». Даже, я бы сказала, несколько лучше, чем в прошлый раз. Генетика? Возьмем за гипотезу. В целом, сведя воедино события и ресурсы, вывод следующий. Я маленькая девочка в беде, а поскольку блондин на педофила не похож, зато по некоторым признакам вполне подходит под типаж «защитник», будем играть именно этими картами. Детский образ отлично удалось подчеркнуть огромным, теплым, пушистым и белоснежным мужским халатом. Я в нем так трогательно утонула, одни глазища наружу, что сама бы размимимишилась, если бы не была занята художественным наматыванием полотенца на голову. Расчет оказался верным. На радость утробно взревевшему желудку. И, кстати, я действительно не чувствовала ни малейших угрызений совести за нагло слопанную колбасу, потому как у меня вот буквально только что сперли мой привычный возраст, привычный мир, налаженную жизнь и карьеру. Я имею право на любую компенсацию по собственному выбору. И вообще, я молодец. Не впала в шоковое состояние от того, что блондин доставал еду из только что пустого сундука, и даже о вежливости не забыла, прежде чем начать молотить все, до чего смогу дотянуться. Кстати, интересный феномен. Эффекта переполненности желудка я не чувствую. Словно у меня там внутри организма не полый мышечный орган, лежащий между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой, а атомный реактор, в котором нафиг сгорает все, что туда провалилось. Но с этим мы разберемся позже. А пока спать. И я вовсе не против того, чтобы большой и сильный мужчина отнес меня в постель на ручках. Тьфу ты, пропасть! Я ж ребенок. Впрочем, все равно меня сейчас ничего не волнует, кроме возможности выспаться. Вставай! Живо! Нет, ну это уже наглость. Иди в прямую кишку. — ответила я, приоткрыв один глаз и разглядев давешнего брюнета, сдергивающего с меня покрывало. «Вашу селезенку через мясорубку! Ведь так хорошо спала!» И тут произошло что-то странное. Я вовсе не собиралась вылезать из постели, но тем не менее вскочила, как подорванная, и застыла напротив брюнетистого гада, словно собачка в ожидании команды. «Что за...» «Мы уходим». Сволочь с самоуверенной мордой уже повернулся к двери, словно и не сомневался, что я побегу следом. «Как и есть, босиком и в полотенце». Прямо в халате ее поведешь или дашь переодеться? А вот и их блондинистое сиятельство. Ну и где, спрашивается, его защитные функции? Стоит, прислонившись к косяку, и даже не пытается дать черноморду в морду. Да, обидно. Ты ей уже одежду купил? Ладно, в халате бегать неудобно, а мы торопимся. Одевайся быстро. Ну, спасибо, барин. Чать с голым тафедроном и правда бегать неудобно. Не удержалась я от сарказма, потому как была занята подавлением паники. Мое новопомолодевшее тело абсолютно независимо от меня выпуталось из такого уютного халата и стало натягивать разложенные на стуле панталоны из тонкого хлопка. Да плевать на то, что стриптиз этот творится на глазах у двух молодых мужиков. На это собрание костей без слез не взглянешь. Кормить и плакать. Но с какой стати вроде бы уже собственное тело меня не слушается? Софидра чем? Немного нервно заржал брюнет, искоса поглядывая на блондина. Тот не отреагировал, так и стоял, зло прищурившись и изображая ледяное неодобрение. «Тьфу, ядрёна кочерга! Толку мне с его злости, если он меня не отбивает!» «С голой жопой!» — любезно перевела я, зашнуровывая высокие и довольно удобные ботинки. «Так, штаны, рубашка, куртка. А вот здесь мне никто четкой команды не давал, так что, милый сердцу халатик, аккуратно свернем и сунем за пазуху. Все равно там, помимо моих маслов, еще половина хозяйского гардероба поместится». Я уже примеривалась к покрывалу, когда блондин перестал сверлить брюнета взглядом злобного бабуина и обратил внимание на меня. Оглядел с ног до головы, прищурился и... Ядрить, колотить мои мышечные волокна на тазовых костях, если не колданул. А как еще можно назвать небрежный пас руками, после которого висевшая просторным кулем одежда сама собой ужалась и села точно по фигуре? За исключением того места, где его халат теперь изображал мой отсутствующий бюст. На лице блондина промелькнуло подобие усмешки, но он ничего не сказал. «Ты мне нравишься больше», — констатировала я, одарив брюнета недобрым взглядом. Не то чтобы я надеялась, но все равно обломалась. Этот невоспитанный гад с неведомым пультом управления бесцеремонно схватил меня за руку и потащил к выходу. «Может, все же останешься? Узаконим спасение страны, девчонку, тебя». «Тьфу, блин, мы ж так удобно мимо пробегали. Дал бы паразиту по башке и весь разговор. Так нет, уговаривает». «Не верю я в твой закон, Мартыш», — зло рыкнул брюнет на бегу. «Для некромантов он иначе работает, уж извини. Сами разберемся. «Давай шевели ногами!» «Это уже мне». И тело послушно прибавило скорости. «Ах ты ж, сволочь командирская!» У меня не было времени, чтобы разобраться, как это чёртово дистанционное управление работает. Все происходило слишком быстро. Сначала меня бегом доволокли до припаркованного за углом автомобиля, потом мы рванули с места так, что я едва не превратилась в плоский отпечаток на обшивке заднего сиденья. Потом чокнутый брюнет принялся петлять, крутить, резко тормозить и газовать, явно сбрасывая с хвоста погоню или уходя от слежки. А меня укачало, и все силы тратились на то, чтобы не вывернуться наизнанку. А когда машина выровнялась и пошла с хорошей скоростью, но по прямой, гад, не оборачиваясь, скомандовал: «Спи!» И меня вырубило. Проснулась я тоже по команде, причем организм взбодрился так неожиданно. Топая вслед за брюнетом по лесной тропинке, я тихо скрипела зубами от злости, но помалкивала, ибо получила недвусмысленный приказ держать рот на замке. Ничего, пожелать ему ноги переломать, и чтобы со смещением я могла и мысленно. Чем и занималась всю дорогу, от души посылая в спину кукловода лучи поноса и другие самые разнообразные гадости и бедствия. Кто ж знал, что оно сработает? Я бы ему чего-то другого пожелала, чтобы меня саму не затронуло. Сначала хмырь резко остановился, так что я с разбегу клюнула его носом в спину. Потом выругался и стартанул с места на первой космической, волоча меня за руку. И вовремя, потому что на том месте, где мы только что стояли, что-то бумкнуло, хрустнуло, вспухло клубами дыма и заматерилось в голос. «Танатос по вашей душе! Живыми брать, кретины, живыми!» «Ой, вот теперь мы побежали!» Я бы даже насладилась потрясным экшеном с криками погони, свистом заклинаний, скрежетом магических щитов. А что бы это еще могло быть вокруг нас, такое черное и дымное, от которого все отскакивает, вспышками непонятного происхождения, пальбой, если бы меня не волокли сквозь все это безобразие уже за шиворот, собирая моим и без того полудохлым тельцем все кочки, сучки и колючки, попадавшиеся по пути, и не высасывали на бегу из тела остатки живого тепла. Кончилось это тем, что в какой-то момент мне стало все равно. Вместе с теплом неведомая сила выпила из меня все эмоции, и я вполне равнодушно наблюдала за тем, как погоня смыкается вокруг нас, индифферентно выслушивала мат-перемат, которым сопровождал наше бегство брюнет, никак не отреагировала на его экспрессивное «Он не мог нас сдать! Не так быстро!» и очень спокойно восприняла прилетевшую откуда-то из темноты стрелу. Точнее, короткую стрелку, больше похожую на дротик от дартса. Она воткнулась в моего управленца лишь самым кончиком, ну, может, на пару сантиметров вошла в спину чуть ниже лопатки. Дымные щиты вокруг нас тут же с коротким треском лопнули. Сверху прилетело нечто, больше всего похожее на большой сачок для ловли бабочек. Слева и вовсе прыгнули две черные тени, в момент заломившие брюнету руки за спину. Мне было до лампочки. Я равнодушно смотрела, как пеленают и рядят в какой-то ошейник с кандалами кукловода, как такое же украшение пытаются навесить на мои тощие запястья, и тихо радовалась тому, что маленький клубочек тепла, оставшийся где-то в солнечном сплетении, перестал таять.